Пришлось выкроить денег из наших скудных средств, чтобы купить ему книжки. С малых лет Сёма уже с нами в поле работал. А когда подрос, к гармонике пристрастился, все приглядывался, как Гриша играет. Потом и Гришу перещеголял. Тронет лады, растянет меха и поет гармонь мягко, переливчато. В хуторе богатеи властвовали. Их сынки, наших порубков, до полусмерти избивали. Сёму, как гармониста, они не трогали, но косо на него смотрели. Глянула как-то, а у него за голенищем шкворень. Ну, я его за это как следует отругала. Нечто без ножа не справится с лиходеями. Однажды кулацкие сынки разгоняли хохлачью улицу. Убили трех ребят. Подали мы жалобу атаману, а он ее даже не принял. «Предайте их земле, — говорит, — и забудьте обиду». Тогда Сёма позвал дружков и дали злодеям чёсу. Атаман приезжал после. Отца вызвал к себе и говорит: «Посажу твоего разбойника. То он песни про начальство составляет, то драки зачиняет». И вскоре вытрусили нас из хутора, и переехали мы в станицу Платовскую. Но подошло время, и взяли сына в армию. Через год письмо с Красным Крестом получили. Испугалась я, думала, убили Сёму. Оказалось, ранили на кордоне. С германского фронта вернулся он в 17 году. В станице уже переворот. Атамана сняли ревком. И Сёма в ревкоме собрал отряд. Заскочит верхом на лошади домой, возьмет что надо и обратно. Глянуть на него не успеешь. А когда пришел в станицу генерал-палач Гнилорыбов, то уехали все большевики на хутор. Сёма с братьями в Козюрино. В станице стон стоит. Во дворе нашем каждый день казаки верховые. «Спалить надо иродово гнездо!» — кричат. А я плачу и дрожу. И когда Сёма ночью пришел домой, я рассказала, что здесь ад кромешный, слезы, стон. В ту же ночь он с товарищами налетел на станицу и очистил ее от белых. Летом большевики уходили из станицы, потому что со стороны Маныча белобандиты надвигались. Страшно было оставаться здесь. И вот вся беднота, нагрузив на подводы домашний скарб, двинулась за отрядом к станции Куберле. Скрипят арбы, платят дети, ревут коровы, суматоха, галдеж. Людей хмара, дороги не видно, идут и едут по полю. Лошади устали. Начали беженцы сбрасывать с арб все лишнее, одежду, подушки, ящики. Отряд идет впереди, стычка за стычкой с белыми. В кольце ведь отступали. Раненых подбирал обоз, воды нет. Дошли до одной речки, припали к воде, пили, как загнанные. А вода оказалась заразной, холера началась. Отряд из сил выбивается, атака за атакой, бой за боем. И вот командиры решают, отряду надо прорваться сквозь кольцо. Беженцев придется оставить. Беженцы в слезы. Уступили нам командиры. И опять мы вместе пошли. Тут я уже Сёму не видела больше. Заехали мы в хутор Карповку. Остановились у одной женщины. Ночью белые хутор заняли. Заходит в хату офицер с двумя казаками. «Ты, мать Буденного, я выплодила черта». Переводит людей. Поднял суматоху негодяй. «У, старая ведьма!» Офицер ударил меня плетью. Но что удар плетью? Слезами я вся и зашла, когда в те дни кулаки до смерти избили моего мужа Михайла. И не знала мать, что ее сын, верный красный командир, на фронте отважно сражался с белогвардейцами. Люто ненавидели его царские генералы, они боялись его. На одном из совещаний в Ставке Деникин заявил: «Господа, Буденного надо изловить и убить. Это весьма опасный человек, весьма, господа. И мне просто стыдно, что наши генералы робеют перед этим бывшим старшим унтер-офицером». Да, им хотелось расправиться со своим противником, слава о котором разнеслась по всей стране. Осенью 1919 года белые распустили слух и даже напечатали в своих газетах, что погиб красный командир Буденный. А это его брат Емельян Буденный был –